святый, святый, ты достоин, воздаем тебе всю честь. Господь славы, всемогущий, да святится имя твое, все творение. Все творение, все народы твоим словом доживут. Твое царство да пребудет на небесах и на земле. И на земле. Да святится имя Твое. Да святится имя Твое. Да святится имя Твое. Да святится имя Твое. Твое царство, все народы Твоим словом доживут. Земле. На небесах и на земле. назидать.